Глава 22. Гризельда делится душераздирающей историей о двух преступниках в ночном музее. Шериф ищет в ее редикюле табачный пепел, а мисс Джейн высказывает вполне обоснованные сомнения. «Это еще не все. Я уже собиралась вылезти в окно, чтобы с ним не столкнуться, как появился еще один». «Из камина?» — ляпнула Тося и прикрыла рот руками, поймав сердитые взгляды тетушек. «Из подсобки. Там есть такой шкаф. Мы его называем Бермудским. Там слона можно спрятать, и вечно, что туда ни положи, исчезает». «А что не положишь, вылезает». «Видимо», — не приняла иронии Гризельда. «В общем, сам момент, когда оно вылезло, я не видела. Видела только вспышку света там, где лужайка. Словно кто-то на миг включил фонарь. Потом такой вздох разочарования, и он тоже побежал. Или она черная и на двух ногах». «Черная — это чтобы неприметнее было», — пояснила мисс Джейн. «Как эти нинди». Больше коверканье слов бабушка не одобряла иностранное, особенно преступников. «Я завизжала!» Шепотом Гризельда гордо выпрямилась. «Вспомнила об окурках, быстро все стрясла в сумку и выпрыгнула в окно. Посидела в парке под кустами, слышала, как Эфик орал и как побежал. Догадалась, куда. Заперла дверь в музей и пошла домой». «А первый свет не включал?» — поинтересовалась тетушка Агата. «Нет, кажется. Я форточку курила и могла не увидеть. Ой, он там был, когда я там была. Он такое мог со мной сделать!» «Ключи!» — шериф решительно протянул руку. «И сумку предъявите». «Зачем?» «Хочу посмотреть на оставшийся там пепел». «Но я ее вытрясла». «Немного пепла должно было остаться», — сладко подсказала бабуля Джейн. «Он не мог не налипнуть к шелковой подкладке». «Шелк не электризуется», — возразила миссис Агата. «Только если он натуральный». «Вы хотите сказать, что мой не натуральный?» Гризельда бросила редикюль на пол и зарыдала. «Бусечка завыл». Шериф поднял сумочку. «При понятых проводится изъятие и осмотр редикюля, принадлежавшего вероятному свидетелю похищения рыжей коровы или подозреваемой, миссис Гризельде Абдуровой. Дата, время». «Погодите, я принесу бумагу и чернильный прибор», — распорядилась миссис Агата. «Ну-ну, милочка», — мисс Джейн постучала Гризельду по спине. Той терьер попытался ее цапнуть, но промахнулся. «Луша, принесите валерьянки». Луша, пробурчав, ушла. Ей тоже хотелось быть понятой, а не бегать за успокоительным. Шериф вынимал из редикюля вещи, аккуратно раскладывал на постеленные газеты и давал описание. Миссис Агата по горячим следам фиксировала, еще раз заметив, что почерк у нее идеальный для секретаря, четкий и разборчивый. Помада для губ в цилиндре из металла, похожего на золотой. «Почему бы просто не сказать «золото»?» — прошептала Тося. На нее раздраженно оглянулись все трое — мачеха, бабушка и полицейский. Тетушка Агата глянула выразительно. «Помолчи. Сказать, золото ли это, может только эксперт». «Улику могут спереть по дороге», — подмигнула мисс Джейн. «Что же, полицейскому потом за нее платить, как за золото?» «У меня не сопрут. У меня ищейка», — возмутился Хизерман. Миссис Агата, подхватив носовым платком, проверила тюбик на вес. «Тяжелый. Похоже, действительно золото». «А если поскрести, окажется свинец», — проявила бестактность обиженная Тося. Вторая, молодая жена мэра, на миг перестав рыдать, выхватила у Агаты помаду. «Не вздумайте царапать, это золото!» И стала нервно накрашивать губы. Бабушка Джейн ловко приложила к ним салфетку, предъявила полицейскому и невестке. «Кармин!» «Не карал?» Тетушка Агата досадливо дернула плечами. «Мужчины!» «Что вы! Карал совсем другой оттенок!» И показала маркировку на нижней стороне цилиндра, номером из реестра подтвердив свои слова. И внесла цвет помады в опись. Было в редикюле множество мелочей, без которых из дому не выйдет ни одна женщина, а тем более леди. Мисс Сметанкина недоумевала, как оно там все помещается. Имелись в сумочке тушь и тени для век 48 тонов, таблетки от головы, таблетки для головы, ключи от дома, ключи от ратуши и музея, еще 2 тюбика помады. А вдруг первый в недрах подкладки затеряется? Плоскогубцы. Очень полезная в хозяйстве вещь. Кусок медной проволоки. На всякий случай. Конфетки в ярких обертках. Коробочка леденцов. Постилки для свежести рта. Вкусняшки для Буси. Деньги мелочью. И пара крупных купюр для солидности. Удостоверение личности. «А оно здесь?» Миссис Гризельда приподняла безупречно ровную бровь. «А зачем оно мне? Меня и так тут все знают». Но тетя Агата посоветовала ей порадоваться, а то бы пришлось забирать ее на 3 часа в участок для установления личности. «А зачем? А такой протокол. Мы, конечно, подтвердим, но мало ли». На самом дне редикюля лежал изящный серебряный портсигар с сигаретами. Настоящее произведение искусства. Его записали как хранилище для сигарет с цветочным узором из металла белого цвета. Под давлением Гризельды сигареты в описании исправили на пахитоски. «Что вы!» — верещала Абдурова. «Ну, есть же разница! Я же не стану курить, что попало! Золотое колечко на фильтре, видите? А этот медовый оттенок... Это не папиросная бумага, это особенным способом обработанный пальмовый лист». Глаза у нее сделались, как у фанатички. «Пахитоски катают на жгучих бедрах». «На столе», — мягко потрепала Гризельду по плечу бабушка Джейн. «Не стоит придавать пылким легендам уловок продаж такое значение. Хотя они, несомненно, живучи. Я бы и курить вам не советовала, дорогая. Во-первых, от этого портится цвет лица. А во-вторых, департамент здравоохранения предупреждает еще как минимум о 60 разных степеней сложности болезнях, которые провоцирует курение». Вторая, молодая жена мэра, схватила с газеты пуховку с пудрой и стала нервно обмахиваться. Буся зачихал и облизнулся. Гризельда метнула печальный взгляд в полицейского. «Вы тоже согласны с этими ужасными, со всех сторон добропорядочными особами?» «Я не курю. Было бы очень сложно с одышкой гоняться за преступниками». «И часто вы за ними гонялись?» — вопросила Гризельда саркастически. 2 раза. «Догнали?» — шериф снова покраснел до корней волос. «Ни разу. Но я не теряю надежды». Под возмущенное верещание миссис Гризельды он сломал одну из сигарет, потер табак в пальцах, понюхал. Еще раз внимательно осмотрел папиросную бумагу, которая была тонким пальмовым листом со смолами, похожим на фейское крылышко. Табак сорта «Пепельная корона». 56 сортов табака, включая трубочный», — припомнила Тося пособие четвероюродного дедушки. Полицейский взглянул на нее с подобием уважения. И Тося подумала, что, может, все не так безнадежно, как она думала до того. И, может быть, глубокий интеллект перевесит Матильдины перси. А если тетушки позволят Тосе завести щеночка, то у нее с шерифом появится еще одна тема для разговора. Не такая скользкая, как расследование. «Могли бы просто спросить у меня», — обиженно сообщила Гризельда. Буся гавкнул. А самый главный полицейский, вынув из редикюля все вещицы до последней, покопался на дне и вытянул перепачканные в табаке пальцы. Значит, тот и впрямь оставался в редикюле, когда жена мэра унесла и выбросила улики с подоконников. Шериф растер труху между пальцами, и на них осталось темно-жирное пятно. «Тот же самый», — довольно сказал он. Тетушки согласно закивали. «Но я задержу вас на 24 часа за сокрытие важной для следствия информации». «Это уж как-то чересчур», — холодноватым голосом заметила мисс Джейн. «Ну, или хотя бы домашний арест, тем более, что шелк подкладки ненатуральный». Гризельда стала громко всхлипывать. «А то ведь от адвокатов не отделаетесь», — зловеще предупредила тетушка Агата. «А здесь много адвокатов?» «Одна контора, в отличие от нас, детективов, которых целый конец, но очень серьезная. Адвокатская контора «Эфраим и сыновья». На задах ратуши видели? Хотя сыновей у него отродясь не было». «Ну, это как-то уже чересчур», — высказался самый главный полицейский, невольно скопировав реплику мисс Джейн. «И мэр, и главный редактор, и смотритель музея, еще и адвокат?» «Я уже говорила о непотизме, но это не повод несчастную Гризельду задерживать». Бабушка Джейн с видом королевы отхлебнула вовсе остывший чай. «Не думаю, что лужайка висит у них на стене в гостиной. Крупногабаритных грузов из музея не выносили. И ковров тоже». «Не висит», — подтвердила рыдающая Гризельда. «Кража бы не случилась, если бы мэр не экономил на сигнализации», — назидательно заметила тетушка Агата. «Но мэр не экономил бы на сигнализации, если бы кражи случались последние 150 лет. Или даже 200. Светлые глаза шерифа расширились. «Так долго?» «Мы верны традициям. Да и детективов в тихом омуте на квадратный ярд куда больше, чем в большом мире». «Мне это надо переварить». Хизерман опустился на стул, заслонившись спинкой и повесив буйную голову на скрещенные руки, поставленные на эту спинку локтями. Тетушка Агата поскребла лоб над левой бровью. «Но это дает простор для новой версии. Может, он хотел, чтобы народ чаще бегал в музей? Все-таки фунт — приличная сумма, а тут гости и такой ажиотаж. На место преступления взглянуть любому интересно». «Там Фанни бесплатно побыла». «Мадам Тиффани? Когда?» — встрепенулся Хизерман. «Тогда же, когда и вы, с молочником и почтальоном. Им было любопытно». «Не было гостей», — сообщила Гризельда не в попад. «Или наоборот, в попад. Они и телефонировали, что откладывают визит. Что-то там не срослось, там что-то. Эфик очень огорчился». «Валерьянки кому?» — проскрипела Лушка. Она вошла, неся на вытянутых руках круглый поднос с одинокой зеленой рюмкой, наполненной резко пахнущим содержимым. Но не донесла. В гостиной нарисовался чеширский бархат. Или до того здесь был? Но если коты хотят, чтобы их не нашли, их не найдут. Вот только учуяв вонь валерьянки, он стремительно вылетел из-под дивана, сбил горничную с ног, уронил поднос, закатил мощной лапой рюмку под тот же диван и стал там шумно употреблять содержимое. Лушка взвизгнула. «Сейчас я тебя тряпкой!» — грозилась миссис Агата, заставив горничную в панике бежать. Тося, по кивку мисс Джейн, схватилась за швабру, чтобы выпнуть кота из укрытия. «Он нападет на Бусю!» Гризельда, прижимая к животу той терьера, спрыгнула на кресло, на котором сидела, и глазами искала, как бы забраться выше, на люстру или на шкаф. Она подпрыгивала и верещала, верещала и подпрыгивала. Хизерман зажал покрасневшие уши руками. Чеширский бархат не стал дожидаться, пока его с позором извлекут и накажут. Долизал сколько успел и выскочил в приоткрытое окно. Гризельда перестала верещать. «Могу я свое забрать?» Она стряхнула вещички в сумочку вместе с газетами и, сердито дернув задом, удалилась из негостеприимного дома. Полицейский тоже стал собираться, проверив, подписали ли понятые опись имущества и протокол. Когда он вышел, мисс Джейн кряхтя опустилась на колени и шваброй выкатила рюмку из-под дивана. «Кажется мне, или я уже видела такую? Луша, вы не брали ее из улик?» Луша громко, презрительно фыркнула. «Подумала минутку. Вот еще. Я вспомнила. Такие рюмки есть у нас. И валерьянка тоже». Все три дамы вслед за Лушей кинулись к кухонному шкафчику. Там зеленые толстостенные рюмки выстроились в два ряда. Счетом 10. В равной шеренге переднего ряда два места пустовало. Одна рюмка была в наличии, ее уронил нахальный кот, а второй не было. «Да от Келли я знаю, куда она подевалась!» — бурчала горничная. «Пускайте в дом кого ни попадя! Да рюмку свистнуть мог кто угодно! Да не помню я, когда ее видела, а уже и нет! И чужие в дом не заглядывали, только званые!» «Последними мэр и этот полицейский». «И зачем бы полицейскому ее красть и нести на музейную крышу?» «Так, чтобы подозрение отвести от себя», — вполне логично пояснила Луша. «И не полицейский это был. У него ключей от музея нетути. А вот мэр, ну, или явоная Гризельда». «И в логике ей не откажешь. С такими выводами...» Версия о рекламе музея через преступление становилась очень и очень рабочей и выходила на первый план. Рюмку мэр похитить мог тем вечером? Вообще-то вполне. Но на крышу под носом у детективов не затащил бы. Кто же тогда это сделал? И для чего? Ответа у них пока не было.